Глава 51. Выписали меня не в четверг, как обещали, а в пятницу. Я вызвала такси и поехала домой. По дороге страшно боялась, что меня вновь затошнит, но обошлось. Накануне выписки лечащий врач провела со мной разъяснительную беседу, объяснив, что я должна выполнять все назначения и ни в коем случае не нервничать. «Если кто-то начнет вам нервы трепать, сразу шлите лесом, и все», – посоветовала она, и я пообещала так и сделать. Вернувшись домой, я позволила себе немножко подумать о том, что меня беспокоило еще в больнице. Но что я старательно гнала прочь, пока не выздоровею. Я должна сказать Андрею, это ведь его ребенок. Именно поэтому, сходив в магазин, наполнив холодильник едой, поев и помывшись в родной ванне, я позвонила почти бывшему мужу. «Алло!» Голос его звучал обеспокоенно. «Свет, я тебя разыскивал на неделе. Ты где была?» «Болела». «Что-то серьезное?» «Нет, ну не по телефону же». «Да так. Слушай, я бы хотела с тобой встретиться. Ты можешь завтра, скажем, в 12?» «Могу». «Тогда приезжай ко мне, пожалуйста, а то я сейчас не слишком выездная». «Хорошо, договорились». Я положила трубку и глубоко вздохнула. «Так, не нервничать. Все хорошо, нормально, офигенно и замечательно. А будет еще лучше. И вообще, пойду-ка я посплю». А то после этих походов по магазинам так устала. Ужас. С этой мыслью я и направилась к кровати. Посмотрела на часы. 6 вечера. А ну и пофиг. Как говорил мой папа, больше спишь, меньше нарушений. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Я застонала, открыла один глаз, нашла под подушкой мобильник и убедилась, что спала всего час. Так, и какой гад меня разбудил? Убью. Нет-нет, Светка, спокойнее. Все офигенно, хорошо, замечательно. Вдох-выдох. Вот молодец. Я накинула халат поверх ночнушки и пошла к входной двери. Посмотрела в глазок, и сразу весь мой аутотренинг полетел в бездну. «Макс». Я начала легонько биться лбом об дверь. Что делать? Что делать? Открывать или нет? «Света», — сказал вдруг Юрьевский. «Я слышал, как ты шла к двери. Открой, пожалуйста. Честное слово, я с миром». Я нерешительно потопталась на месте, вздохнула, попытавшись успокоиться. «Хрен мне!» «Ладно», – пробормотала и открыла дверь. И сразу застыла в изумлении. А потом покачнулась, словно попытавшись упасть в обморок. И Макс шагнул вперед, аккуратно обнимая меня и заглядывая в глаза. «Ну что ты, цветов никогда не видела?» «От тебя не видела», – ответила я хрипло. Он улыбнулся и, наклонившись, легко поцеловал меня в щеку. «Прости». Прошептал так искренне и горько, что я чуть не расплакалась. «Я такой дурак. Обвинял тебя черти в чем. Это мое прошлое, Светик, и ты в нем не виновата». Я не знала, что сказать. Просто стояла и смотрела на один единственный цветок, который принес Макс. Гербера. Я всегда любила герберы. «Светик, прости», — шептал между тем Юрьевский. «Я правда все понял». «Что ты понял?» «Что ты не стала бы врать». «Дело даже не в том, что это вранье, невозможно и нелепо. Ты просто не стала бы врать». «Дошло-таки?» – пробурчала я, надувшись. «И долго думал?» «Да нет, 5 минут». «Может, надо было пересидеть эти 5 минут где-нибудь?» – съязвила я, надувшись еще больше. «А потом уже орать?» «Может быть, Светик, я знаю, что придурок и дебил. Цветочек возьмешь?» «Возьму». Я шмыгнула носом и забрала у Макса герберу. «Раз уж принес. А ты чаю хочешь?» «Хочу», — ответил он как-то неуверенно, и я сразу поняла, почему. «Ага, чаю и жрать, да?» «Да», — кивнул Юрьевский, улыбнувшись. «Но я не буду тебя обременять». «Ты не обременишь. Я все равно уже еды себе наготовила. Пойдем покормлю». Он явно обрадовался. «Эх, мужики, лишь бы налопаться». В дверях кухни мы с Максом как-то неудачно, или наоборот удачно, столкнулись плечами. И я ощутила, как меня будто бы кипятком с ног до головы окатило. Услышала тихий вздох Юрьевского и задрожала. Но виду не подала. Прошла на кухню, налила в вазу воды, поставила туда герберу. И задумалась. «А почему он один?» Спросила как-то глупо и не впопад. Но Макс понял. Сел на табуретку и ответил. «Знаешь, наверное, это бред. Мне все и всегда говорили, что женщинам надо букеты дарить. А мне кажется, один цветок гораздо красивее букета. В букете они теряются, а один цветок, он как картина. Смотришь и изучаешь каждый лепесток. «Да ты философ!» Я засмеялась, залезая в холодильник. «Протагор!» «Я скорее Кант. Это же у него была вещь в себе». «У него». «Вот, это я. Вещь в себе». «Ты хоть помнишь, что это?» Фыркнула я, доставая кастрюлю с пловом. Макс помотал головой. «Нет, конечно. Просто словосочетание помню. Красивое. А ты помнишь?» «Помню. Я в подростковом возрасте философией увлекалась. Знаю, странное увлечение для подростка. Но я вообще была странной. Так вот, я поставила кастрюлю на стол, взяла сковородку и начала накладывать туда плов. Мы, то есть люди, воспринимаем окружающее через призму собственных чувств. Но при этом не можем знать, каковы эти вещи, которые мы воспринимаем сами для себя. Вот этот цветок. Какой он сам для себя?» Макс задумался, поглядел на Герберу. «Знаешь, по-моему, это очень похоже на Протагора и его «человек есть мера всех вещей». «Конечно, похоже. Все философы рассуждали об одном и том же, только разными словами. А иногда и слова те же использовали». Я добавила в сковородку с пловом немного воды, чтобы не пригорал, и включила плиту. Потом поставила перед Максом тарелку, положила приборы, налила в стакан воды. Он все это время смотрел на меня, и я ощущала его взгляд всем телом. Хоть бы не уронить ничего. «А ты?» «Я уже поела и пока не хочу. Чуть попозже кефирчика выпью. Или ряженки». Протянула я мечтательно и улыбнулась. «Как твое здоровье?» спросил Юрьевский, запнувшись. Я видела по его глазам, что он считает себя виноватым в том, что случилось. И отчасти, конечно, так и было. Но он ведь не специально. «Как видишь, выписали. Значит, уже лучше». Я отвернулась к плите, открыла крышку сковородки и стала помешивать шипящий плов. «А ты тогда сказал, что не можешь иметь детей?» «Сказал». «А почему?» Он говорил о своей болезни так спокойно и бесстрастно, и я вдруг осознала, что Макс всегда так делает. Отключает чувства, если не может с ними справиться. Нечто вроде анестезии. Очень хотелось плакать. Так жалко его стало. И обернуться, и обнять, и поцеловать. Но я не решилась. Зачем ему женщина, которая ждет чужого ребенка? Он ведь просто извиниться пришел, не больше. И я Макса за это не осуждала. Это было нормально, логично. Так на его месте поступил бы каждый мужчина. Но в горле все равно почему-то стояла горечь, будто я наглоталась дыма от сгоревшего костра. «Что ты будешь делать теперь?» спросил Макс, пока я накладывала ему в тарелку разогревшийся плов. «Я Андрею звонила. Завтра встречаемся. Расскажу ему». «Хочешь вернуться?» сказал Макс осторожно, начиная есть плов. «Нет», я помотала головой. «Никаких возвращений. Но он должен знать, что отец все-таки...» «Да», Юрьевский мрачно жевал. «Согласен. Должен». Я села на табуретку рядом с Максом. Мы немного помолчали, а потом я вспомнила про Жульку. «Слушай, а тебе домой не надо?» Он обиделся. Я сразу поняла, обиделся. Положил приборы, начал вставать, и я испуганно затараторила. «Да я в другом смысле. Ну что ты? Как маленький. Я про Жульку. Ты же всегда торопился, чтобы выгулить ее. А сейчас уже больше 7 вечера». Он опустился обратно на табуретку, расслабился и виновато посмотрел на меня. «Я дурак, да?» «Да», — рявкнула я. «Полный идиот. Но...» Я чуть не сказала, но я люблю тебя. Сдержалась. «Но зато честный и прямолинейный». «Да уж», — фыркнул Макс, опять принимаясь за плов. «Даже не знаю, точно ли это достоинство». «Для меня — да. А на всех остальных лично мне пофиг». Он улыбнулся, помолчал немного, явно увлекшись пловом. Я видела, что ему нравится, и сама растекалась по табуретке от удовольствия, глядя, как он ест. Как бы я хотела смотреть на это каждый день. «Я к Жульке сначала съездил, выгулил ее», — ответил вдруг Макс. «А потом к тебе. Светик, я хотел узнать, ты насчет увольнения подумала?» «А-а-а», — я хихикнула. «Мишин тебя убить грозился, но ты выжил». «Выжил», — кивнул Макс. «Но с трудом. Так ты не уволюсь, если ты, конечно, не против». «Я не против. Я еще жить хочу». «Что?» — я прищурилась. «Сергей страшен в гневе?» «Ого, аки бешеный хомячок. Не убьет, но покусает». Макс доел плов, положил приборы и отодвинул тарелку. «Честно говоря, не понимаю, почему он до сих пор со мной работает. Ему уже раза три такие предложения делали, которым я ничего противопоставить не могу. Ни по должности, ни по зарплате. Нет таких ресурсов. А он со мной остался. Почему? Я фыркнула. Тебя устроит ответ, потому что... Другой я вряд ли придумаю. А вообще... Я вздохнула и решила ляпнуть, пока не придумала. Не все люди такие, как твоя бывшая невеста. Есть хорошие и верные, которые не предают друзей и любимых. Вот Сергей как раз такой. И Леся такая. Да, я знаю. Ты тоже такая, Светик. Стало тяжело дышать. Ох, и вроде не сказал ничего особенного, а так приятно. Я сейчас посуду помою и поеду. Между тем продолжил Макс. А ты отдыхай. В понедельник выйдешь или еще на больничном? Выйду. Я кивнула и грозно сдвинула брови. Но нервы мне не трепать. Кто будет трепать мне нервы, получит по голове кружкой, ибо здоровье дороже. Согласен.